Можно, конечно, предположить, что я гордо взбрыкну и попробую сам заработать на собственную жилплощадь. Жилищно-строительные кооперативы еще никто не отменял, а доходы попавшего в струю писателя позволят вложиться и в двушку. Вот только тянуло меня в столицу, хоть убей. Там кипела, бурлила жизнь, там я смогу себя реализовать в полной мере, не тратя драгоценное время на переезды из одного города в другой. А с годами, глядишь, если в стране все еще будут строить коммунизм под чутким руководством партии, может, стану обладателем дачи в Переделкино. Правда, в 21 веке Переделкино станет практически частью Москвы, но до того времени еще дожить нужно. Почему-то дачка в писательском поселке, пропитанном духом литературных небожителей, периодически виделась мне в моих грезах. К тому времени, чего доброго, еще и сам стану в один с ними ряд. Хотя, может, и не встану, я не собирался тратить годы на сочинение скучных опусов, которые можно читать только под дулом пистолета. Я беллетрист, и этим все сказано. И уж стихи точно не моя самая сильная сторона, дальше текстовок для песен я не заглядывал. А дачу, может, просто возьму и куплю. Ну или подмажу кого надо в самом крайнем случае. С другой стороны, не лучше ли оставаться первым парнем на деревне? В Москве таких звездунов пруд-пруди, а здесь я буду на виду, обласкан местной властью. Короче говоря, мечтать не вредно, а реальность тем временем расставляла свои приоритеты. Одним из них стал вечерний звонок от Полевого. Тот интересовался, смогу ли я подъехать в редакцию в субботу, 16 сентября. Если смогу, то он дает в свежем номере «Вечерней Москвы» объявление о творческой встрече с молодым писателем Максимом Варченко. Я сказал, что придется отпрашиваться, так как суббота у нас учебный день, на что Борис Николаевич просто попросил дать номер директора училища, пообещав созвониться с ним с утра. На следующий день Бузов сам меня вызвал к себе в кабинет. «Варченко, я только что говорил с человеком, который представился главным редактором журнала «Юность» Борисом Полевым. Он сказал, ты ему дал номер моей приемной». «Ну да», — подтвердил я, «Борис Николаевич вчера вечером мне звонил, приглашал на встречу с читателями 16 числа, а я сказал, что это учебный день, и нужно будет у вас отпрашиваться». «Считай, что отпросился», — улыбнулся Николай Степанович и, прежде чем я начал его благодарить, немного заискивающе сказал, «Максим, тут такое дело. Дочь моя старшая, Ольга, 23 сентября замуж выходит, не мог бы ваш ансамбль обеспечить музыкальное сопровождение? Ваша дочь Ольга Бузова». Я едва не прыснул, но в последний момент сумел себя сдержать. «Да, Ольга Николаевна Бузова. А что такого?» «Да нет, это я так. Когда, говорите, свадьба, 23-го. А где?» «В кафе «Ландыш». Знаешь, где это?» «Конечно. Ну так что, выручите?» «Само собой. Машины обеспечите, чтобы туда-сюда инструменты и аппаратуру возить?» «Без вопросов. Давай только насчет оплаты вашего выступления сразу договоримся». «Нет-нет, денег я с вас не возьму», – запротестовал я, увидев моральные терзания директора. «И ребята меня в этом поддержат, не сомневайтесь. Разве что покормите где-нибудь в уголке, а то еще слюной и зайдем». В общем, так и порешили, и товарищи по ансамблю меня действительно поддержали. Собственно, на их месте я бы тоже особо не выпендривался, учитывая, что мы второй год на халяву пользуемся репетиционной базой. За три дня до поездки меня вызвонил Сергей Борисович, пригласив на очередное свидание на явочную квартиру. Когда мы сели пить традиционный чай, начал он издалека, расспросил о моих делах, о поездке в Грецию, о конфликте с поляком. Поздравил с победой на чемпионате Европы. Его постоянное выканье как-то давило мне на нервы, я привык, что все относятся ко мне, как к подростку, а тут все на вы да на вы, так и заявил Козыреву. Тот улыбнулся и сказал, что и сам каждый раз устал себя контролировать, чтобы не перейти со мной на «ты», дабы не обидеть. «Сергей Борисович», — протянул я, — «да чем же вы меня обидите? Давайте я так и буду к вам на «вы» обращаться, а вы ко мне на «ты», так будет и мне, и вам привычнее». На том и порешили. Когда я дошел до предстоящей встречи с поклонниками и журналистами в редакции «Юности», Сергей Борисович стал серьезен, а я, собственно, об этом и хочу с тобой поговорить. Ты понимаешь, тут вот какая штука получается. На пресс-конференции собирается появиться сапкор в СССР американского издания USA Today Генри Стоун. По нашим данным, этот самый Стоун связан с ЦРУ. То есть, судя по всему, ты сумел каким-то образом заинтересовать американцев. Надо же, покачал я головой. Что же мне теперь, все отменить? Не стоит, это еще больше их насторожит. Просто старайся быть более осмотрительным в ответах. А некоторые из них можно подготовить заранее. Например, Стоун может спросить, откуда ты знаешь английский язык? А я разве на нем часто разговариваю? А песню «Heart-shaped box» кто написал? Ну или позаимствовал у какой-то там Нирваны, не суть важно. Журналист знает только то, что ее автором являешься ты. И естественно, может спросить у тебя про такое хорошее знание английского. Отговорка с якобы оконченной спецшколой, которой ты попотчевал Свиридова, здесь не пройдет. Они наверняка про тебя уже кое-что нарыли, в том числе, что учился ты в обычной средней школе и прежде особого владения иностранными языками не демонстрировал. А откуда вы знаете о нашем разговоре со Свиридовым? Он что, тоже из ваших? Неважно, хитро улыбнулся Козырев. Мое дело, тебя предупредить и придумать легенду. Так вот, запомни имя, отчество и фамилию, Леонид Аркадьевич Фигельман. Это профессор, доцент кафедры иностранных языков Пензенского педагогического института. По легенде, ты обратился к нему с просьбой перевести на английский язык текст песни, что он для тебя с удовольствием и сделал. Леонид Аркадьевич Фигельман, профессор, доцент кафедры иностранных языков Пензенского педагогического института, как попугай, повторил я, вроде запомнил. Если будут интересоваться, откуда ты знаешь профессора, скажешь, что познакомился с ним через одного из своих друзей-студентов. Думаю, дальше никто уточнять не станет, это будет уже походить на допрос. А теперь давай проработаем еще некоторые из возможных вопросов. Когда уже собирались прощаться, я осторожно закинул удочку, словно бы про себя пробормотав. Как же не хочется заниматься нелюбимым делом. Ты это о чем? Что? А, это у меня мысли вслух. Улыбнулся я немного смущенно. Просто ведь знаю, что не буду работать помощником машиниста, но придется еще почти 2 года торчать в училище, осваивая ненужную мне профессию. А, вон ты о чем. Ну а куда деваться, каждый советский подросток обязан учиться. Со своей стороны, я прекрасно понимаю, что учеба у тебя лишь отнимает время, но что в этой ситуации можно придумать? Может быть, реально выхлопотать что-то типа перевода на заочное обучение? Я знаю, что в вузах есть заочное обучение, но про училище такого слышал. В виде исключения, соорудил я жалостливую мину. Хаем, эк тебе учеба поперек горда встала. Я доложу руководству, может, у него какие-то мысли появятся. Но, опять же, став заочником, ты можешь привлечь к себе ненужное внимание. А мы, напротив, стараемся, чтобы ты как можно меньше выделялся из числа своих сверстников. Да уже выделился, грустно хмыкнул я. Это да, согласился Козырев, трудно найти в Союзе, да и, пожалуй, во всем мире 16-летнего юношу, который мог бы похвастаться подобными достижениями. Но лучше все же лишний раз не привлекать к себе внимания. Вечером пятницы, 15 сентября, я в который уже раз за последний год садился в спальный вагон фирменного поезда Сура, по радиосвязи которого, едва мы тронулись, тут же включили гимн железнодорожников. Соседи мне достались спокойные, москвичи. Приезжали навестить пензенских родственников, хотя когда-то и сами были пензиками. Субботним утром я выгрузился из вагона и потопал к станции метро. Можно было, конечно, взять такси, но это нужно отстоять очередь, в метро быстрее. Билет на вечерний поезд я брать не стал, неизвестно еще, насколько затянется мероприятие. Пресс-конференция назначена на 18:00. Я решил заглянуть в редакцию заранее, провести, так сказать, рекогносцировку на местности. Да и с Полевым не помешает предварительно побеседовать. Борис Николаевич, как накануне и договаривались, ждал меня на рабочем месте. С его секретаршей я поздоровался как со старой знакомой и вручил купленную перед отъездом коробочку конфет «Птичье молоко» от пензенской кондитерской фабрики. Та приняла подношение с улыбкой и тут же спрятала коробку в ящик стола. А, Максим, как добрался, нормально. Полевой встал из-за стола и не то что пожал мне руку, а буквально заключил в свои медвежьи объятия. Силен старик, подумал я, Есть еще порох в пороховницах. Наконец разомкнул объятия и кивнул на стул. Садись, обсудим твою предстоящую пресс-конференцию. Сильно устал с дороги. Чайку выпьешь. Да устать-то не успел. Ночью в поезде выспался. Соседи спокойные попались. А от чая не откажусь. Я сегодня, честно говоря, и позавтракать не успел. Полноценного завтрака не обещаю, а чай с печеньями и конфетами организуем. 5 минут спустя на столе передо мной появилась фарфоровая чашка на блюдце и тарелочка с обещанной закуской. К тому времени мы успели обсудить некоторые моменты предстоящей пресс-конференции. Полевого, как и Козырева, интересовало, насколько я готов отвечать на любые, даже самые каверзные вопросы. О том, что на мероприятии будет присутствовать корреспондент газеты USA Today, он знал. А вот насчет его двойного дна, если и догадывался, то не счел необходимым меня со своими догадками познакомить. Когда мы уже вроде бы все обсудили, Полевой устроил мне экскурсию в актовый зал, служивший одновременно помещением для встречи с известными людьми и пресс-конференций. Уютный такой зальчик на 70-100 мест, тут даже при желании можно и камерный концерт провести. Только, думаю, артистов будет немного смущать большая чеканка на стене позади сцены в виде головы Ильича. Когда Полевой стал поглядывать на часы, я понял, что пора прощаться. Пообещал прийти не позднее 5:30. «Давай, погуляй по Москве, погода хорошая», — поддержал меня главред. «И вот, это тебе компенсация затраты на проезд». Он вытащил из кармана 3 10-рублевых купюры и протянул мне. «Борис Николаевич, да не надо». «Надо, Максим, надо. Бери. Да тут еще на один проезд туда и обратно хватит». «Ничего, считай, это за амортизацию. Кстати, у тебя поезд во сколько?» «Около 8 вечера». «А билет уже взял?» «Нет, кто знает, насколько долго эта пресс-конференция затянется». «Да, можешь и не успеть». «Тогда вот что, переночуешь у меня. Как-то неудобно, может». «Неудобно, неудобно», — проворчал он. «Ты давай заканчивай ломаться, как барышня. Тем более супруга всегда рада гостям, а некоторые у нас остаются на ночь, так что тебе совершенно нечего стесняться». «Ну что ж, думаю, я и впрямь мог бы переночевать у Полевого, вряд ли главный редактор ведущего журнала «Страны» и автор культовой повести о настоящем человеке стеснен в жилищных условиях. Так что и впрямь ломаться не стал, дал свое согласие в случае чего расположиться на ночевку у Бориса Николаевича и отправился тянуть время до пресс-конференции. Чаепитие с печеньками мой растущий организм не сильно насытило, и я завалился в первую же попавшуюся на пути пельменную. Порции тут были такими мизерными, что я заказал сразу тройную, попросив повариху на раздаче не жалеть сметанки. К пельмешкам, на вкус, кстати, оказавшихся весьма недурными, я взял вазочку салата витаминной, а завершили дело 2 стакана компота с сочником. Вот теперь жизнь кажется чуточку веселее. Захотелось присесть где-нибудь на лавочке, подставив лицо все еще теплым лучам сентябрьского солнышка. Что я и сделал, обнаружив скамейку у подъезда одного из находившихся поблизости домов. Скамейка была даже со спинкой и, что удивительно, чистая, а то ведь молодежь во все времена любила усесться повыше на спинку, а ноги в грязной обуви поставить на то место, куда нормальные люди опускают свой зад. Так что я откинулся на спинку, закинул ногу на ногу и закрыл глаза. И так мне стало хорошо, что я не заметил, как задремал, и практически тут же очнулся. Однако обнаружил себя не на московской скамейке, а на уже знакомом мне, поросшем травой берегу. Легкий бриз с моря обдувал мое лицо и, пока я приходил в себя, услышал голос ловца без приветствия, сразу перешедшего к сути дела. «Можешь считать это внеплановой встречей. Своим вмешательством в ход истории ты успел вызвать кое-какие сдвиги во временных пластах, что было замечено некоторыми силами и очень им не понравилось». «Некоторые силы?» — переспросил я. «А более конкретно нельзя. Говоря доступным тебе языком, я с этими силами нахожусь в одной структуре, и им не нравится, что я не только позволил тебе задержаться в своем молодом теле, но и затеять игру, в результате которой появилась еще одна ветка реальности». «В смысле еще одна? А их что, несколько?» «Пока было всего 3, включая основную. Представь себе ствол дерева, от которого на определенной высоте начинают расти в стороны ветви. В нашем случае это ствол и 2 ветви, основная и 2 отделившихся от этого ствола на разных этапах временного промежутка. Первая отделилась 2000 лет назад в реальности, где Мессию не распнули, а провозгласили царем, и под его руководством Иудея смогла избавиться от протектората Рима и сделаться независимым государством. Там вообще довольно интересно история развивалась, может быть, расскажу как-нибудь в другой раз. А вторая ветвь. Вторая – Карибский кризис, завершившийся ядерным апокалипсисом. Этой ветви повезло меньше, чем твоей. Собственно, ты жил на стволе, а теперь вот и третья ветвь появилась благодаря нашему с тобой вмешательству. И некоторым, как я уже говорил, очередное ответвление не пришлось по вкусу. А как же та девушка из викторианской Англии? Так я практически сразу отправил ее в котел, так что ее ветвь каких-то изменений не претерпела. Но сделать ваши конкуренты ведь все равно уже ничего не смогут. Я изменил историю, время вспять не повернуть. Даже если опять заслать кого-то в прошлое, то может получиться лишь еще одна ветвь. В этом ты прав, я всегда считал тебя достаточно смышленым, и не зря. Но есть один нюанс. Они хотят выполнить предначертанное, отправив твою душу в котел. Это их обязанность перед, если так можно выразиться, вселенским разумом, или перед Богом, если тебе такое сравнение комфортнее. И они уже начинают понемногу реализовывать свой план. Но воздействовать на тебя они могут только, как и я, через нейросети третьего уровня, говоря проще, пока ты спишь. В последнее время тебе ничего необычного, кстати, не снилось. Как же, очень даже снилось. И я рассказал о своем сне, в котором встретился с самим собой 15-летним. Что ж, теперь хотя бы ясно, чего они от тебя хотят. Не исключаю, что подобного рода видения будут тебя посещать до тех пор, пока ты не сделаешь то, что им от тебя нужно. Пока не умру, что ли? Можно и так сказать. А если точнее, пока твоя душа не отправится в энергетический котел, что станет с телесной оболочкой, их не волнует. А не может в это тело снова заселиться душа ее настоящего обладателя. Увы, душа того Максима Варченко уже успела побывать в котле и возродиться сразу в нескольких ипостасях, причем по всем ныне существующим ветвям. Так что за него не переживайте, душа, как правильно говорят ваши церковнослужители, в каком-то смысле бессмертна. Получается, ваш котел существует в каждой из ветвей реальности. Скорее ваш, чем наш, это вы туда попадаете после физической смерти, а мы всего лишь контролируем процесс. И не в каждой из ветвей, а он един во всех реальностях, как, ну, скажем, как Бог, если брать привычные тебе сравнения. Понятно. И как же они хотят меня убить? У ловцов единственная возможность выдернуть душу из тела, только когда объект пребывает в бессознательном состоянии, например, спит. Но пока им это недоступно, так как ты находишься, скажем так, под моим протекторатом. Если говорить понятным тебе языком, у нас, ловцов, существует своего рода иерархия согласно мощности обмена энергетических потоков, и я, благодаря накопленной за миллиарды лет силе, занимаю в ней далеко не последнее место. Да, ну очень понятный мне язык. Хотя, пожалуй, в целом я понял, о чем идет речь. То есть им нужно как-то освободить меня из-под вашего, как вы говорите, протектората, и после этого они смогут во сне меня прихлопнуть. Ну это у них вряд ли получится, мне показалось, что я услышал смешок. Но они по крайней мере могут прибегнуть к другим способам. В частности, давить на тебя психологически и в итоге заставить совершить акт самоубийства. Каждую ночь устраивать тебе кошмары у них силенок не хватает, но периодически они могут их накапливать, питаясь от энергетического котла и тратить приобретенную энергию на то, чтобы воздействовать на твое сознание во сне. С какой хотя бы примерной периодичностью мне ждать этих кошмаров? Грустно спросил я. Если брать за образец ваш календарь, то где-то раз в месяц подобное может повторяться. Да я ж с ума сойду. Я постараюсь поставить блок на работу мозга во сне, чтобы тебе вообще ничего не снилось. Но этим проблема не исчерпывается. Умеете вы поднять настроение? Говорите уж, какой пакости еще можно ждать? Дело в том, что они могут воздействовать на мозг любого индивидуума, внушая ему, что он должен лишить жизни молодого писателя Максима Варченко. И в итоге у них это может получиться. Человек просто подойдет к вам на улице и ткнет в вас ножом. И далеко не факт, что это будет крепкий мужчина с лицом уголовника. Это может оказаться и хрупкая барышня вроде твоей Инги. Ну уж Инга на подобное никогда не пойдет. возмутился было я. Я же в качестве примера, снова послышался смешок и тут же голос снова стал серьезным. Так что будь осторожен. Вот же блин, ходи теперь и оглядывайся. Может, рассказать наконец-то о ловцах Сергею Борисовичу и попросить обеспечить мне круглосуточную охрану. Бред какой-то. Молодой человек. Я открыл глаза, обнаружив себя все на той же лавочке, а надо мной склонялась бабуля в кургузом пальтишке, больше подходящем для октябрьской погоды. «Молодой человек, вы не пьяны. С чего бы?» Пробормотал я, потирая пальцами глаза. «А у нас тут часто пьяницы собираются, устало уже их гонять. Смотрю, вы спите вроде как. Подумала, может, выпьемши. Хотя с виду такой молодой, и одет вроде прилично. Вот еще из-за малолетнего алкоголика меня чуть не приняли. Я поднялся и медленно побрел со двора, а в голове все звучали слова ловца предупреждавшего, что убийцей может оказаться любой, ну или почти любой, мои близкие люди 100%, даже под воздействием мотивирующих сновидений, не поднимут на меня руку, да еще и расскажут мне первому об этом бреде. Все-таки, я так думаю, если кому-то антагонисты моего ловца и будут капать на мозги, то, скорее всего, человеку, которому убить человека, что муху тапком прибить. От таких уголовных мор точно нужно держаться подальше. А дальше в моем воображении нарисовалась картинка, как я лежу в гробу, а над моим телом рыдают мама и Инга. Ужас-то какой. Нет, нужно беречь свое драгоценное тело, тем более что оно и самому мне в данный момент времени очень нравится. Не то чтобы ни капли жира, он все-таки присутствует в разумных кондициях, но глядеть на свое отражение в большом зеркале в ванной довольно приятно. Да, есть во мне капелька нарциссизма, ну а в ком нет. Так вот, размышляя, потащился почему-то в сторону проспекта Мира и уткнулся взглядом в здание кинотеатра «Космос». Солидное здание, чем-то похожее на еще не выстроенный в Пензе кинотеатра «Салют». А что, может, фильмец посмотреть, пока время есть? Афиша предлагала только что вышедший на экраны фильм «Мой ласковый и нежный зверь» киноальманах «По улицам комод водили», а для детей уже не совсем свежий «Три орешка для Золушки» совместного производства ЧССР и ГДР. Причем сеанс с картиной «Латину» начинался через 15 минут. Взял в кассе билет за 25 копеек и просидел в полупустом зале полтора часа, наблюдая за перипетиями жизни несчастной дочери лесника, страстно мечтавшей выгодно выйти замуж, а в итоге погибшей от удара ножа. После киносеанса до пресс-конференции оставалось еще почти 2 часа и, купив у входа в кинотеатр вафельный стаканчик с пломбиром, я побрел медленно в сторону редакции. Дотащился за час, еще полчаса простоял у входа, наблюдая, как туда-сюда курсирует народ. Кто-то выходил из редакции, кто-то входил. Неожиданно один из входивших, это был лысоватый мужик с брюшком и портфелем в руках, притормозил и кинулся ко мне. «Максим Варченко». «Да, а с кем имею честь?» «Роман Емельянов, корреспондент газеты «Гудок». Иду как раз на вашу пресс-конференцию. А тут смотрю, вы сами стоите. Я ведь, честно сказать, собирался уже к вам в Пензу ехать. Мне редакция дала задание материал о вас сделать, о таком разносторонне развитом, необыкновенном юноше из обыкновенного железнодорожного училища, а я вторую неделю никак до Пензы не доеду. И тут узнаю из вечерки о вашей пресс-конференции. Вот, думаю, как кстати. Думал, он от меня не отвяжется, но тут он увидел на горизонте своего коллегу, как он сказал, корреспондента «Труда» и кинулся уже к нему. Надо же, подумал я, и впрямь центральные издания про меня напишут. Однако не успел вздохнуть, как из череды тянущихся в здание людей отделились две девушки и нерешительно двинулись в мою сторону. Я отвернулся, делая вид, что просто мимо проходил, но девицы, одна из которых темненькая, была вполне ничего, все же набрались смелости задать животрепещущий вопрос. Задала его подруга темненькой, пухленькая обладательница русой косы. «Ой, а вы ведь Максим Варченко. Мы вас по фото узнали, ну, которое фото в журнале публикуется. Только там вы немного моложе выглядите. А у меня есть магнитофонная запись с вашими песнями», сказала темненькая. «Это ведь ваш ансамбль называется «Гудок». Если точнее, то название состоит из двух английских выражений «good» и «okay», добавил я. Такая вот игра слов. А как вы узнали, что я и «Гудок» одно целое? Мне Лена сказала, посмотрела темненькая на подругу. А мне парень с нашего курса, пожала та плечами. А он откуда? понятия не имею. Мы с Таней, кстати, в химико-технологическом учимся. Будущие химики, улыбнулся я. Так я вас больше привлекаю как музыкант или писатель. Или, может, как боксер. Девчонки смущенно переглянулись, после чего обладательница русой косы, потупив глаза, выдавила из себя, что как писателя они меня тоже любят, но больше как музыканта. А про бокс, к своему стыду, вообще ничего не слышали. И, протянув вместе с шариковой ручкой номер юности за июнь, попросила расписаться на странице, где начиналась одна из глав романа «Остаться в живых». Надо было видеть счастливые глаза девчонок, когда я пожелал им в письменном виде всегда оставаться такими же красивыми и никогда не терять оптимизма. После раздачи автографов я решил, что пора уже и пробираться к полевому. Договаривались, что сначала я зайду к нему, а потом мы вместе спустимся в актовый зал. Бориса Николаевича я встретил на полпути, он как раз двигался в сторону выхода. А я уж волноваться начал, думаю, что-то наше дарование все не появляется. «Ладно, идем», — сказал он, беря меня под локоток, там зал уже почти битком. Действительно, народу набилось практически полный зал, человек 100, пожалуй, точно пришли. Пока шли с полевым к сцене, кто-то даже зааплодировал. Мы с Борисом Николаевичем расположились на обычных стульях за небольшим столом, на котором на подносе стояли графин с водой и пара стаканов тонкого стекла, а также микрофон, передающий звук через усилители на висевшие в углах помещения колонки. В первых рядах сидели журналисты, начиная со второго ряда, рядовые поклонники, причем самого разного возраста, я разглядел даже седовласого ветерана войны с клюшечкой и вереницами медалей на груди. Разве что телевизионщиков не хватало. Интересно, кто из журналисткой братьев Генри Стоун? Наверное, вон тот, одетый с иголочки тип в первом ряду почти посередине. Вытянутое, породистое лицо хранило печать высокомерия, а на коленях он держал что-то типа маленького магнитофончика с микрофоном на телескопической трубке. Не иначе, прародитель диктофонов моего времени. Между тем полевой откашлялся и постучал тяжелой перьевой авторучкой по графину, призывая к тишине. «Добрый вечер, товарищи. Мы начинаем нашу пресс-конференцию, которую я, пожалуй, назвал бы встречей с читателями, но тут присутствует и пресса, так что формат пресс-конференции все же, пожалуй, этому мероприятию ближе. Итак, позвольте представить нашего молодого автора Максима Варченко». Под бурные аплодисменты я встал и изобразил полупоклон, после чего с пунцовыми щеками сел на место. Все-таки не привык я еще находиться в центре внимания такого количества людей. Одно дело бокс, когда ты выходишь на ринг и для тебя, кроме соперника, которого ты должен уничтожить, ничего не существует. И даже во время нашего выступления в ДК имени Дзержинского было проще, там мы стали участниками сборного концерта. И немного другое, когда все эти люди собрались ради тебя одного, и еще неизвестно, насколько каверзными будут вопросы. Максим ворвался в число авторов нашего журнала, как метеор, продолжал между тем вещать полевой. Принес рукопись в один прекрасный день, и я сразу понял, что мне посчастливилось познакомиться с самородком. Сколько тебе лет, Максим? 16 уже исполнилось. Вот видите, а роман он написал в 15 лет. История знает немало примеров, когда подросток, а иногда даже и ребенок, писали стихи, рассказы, кто-то даже замахивался на повести. Но чтобы в 15 лет создать такое масштабное произведение на столь серьезную тему, поправьте меня кто-нибудь, если я ошибаюсь. Дальше Борис Николаевич предложил зрителям задавать вопросы, предварительно подняв руку. Он сразу предупредил, что постарается сохранять равноправие, не отдавая предпочтения коллегам из СМИ. Но первый вопрос последовал все же от журналистов, яростнее всех тянул руку мой недавний знакомый из газеты «Гудок». Мой первый вопрос не совсем о литературе, даже, я бы сказал, совсем не о ней, начал Емельянов. «Максим, скажите, почему вы выбрали для себя профессию железнодорожника? Чем она вас так привлекла? Ну не буду же я ему правду говорить, что подался в железку, купившись на посулы о престижности профессии и большого заработка. Хотя, соглашусь, быть машинистом достаточно престижно, и доходы у них чуть ли не на уровне шахтеров. Это потом я понял, что мотаться сутками по железной дороге, явно не моя история. Сейчас же придется немного приукрасить ситуацию. Почему я выбрал профессию помощника машиниста? Наверное, потому, что в душе я романтик и люблю путешествовать. Поезда, дороги, новые впечатления и новые люди – все это как нельзя кстати соответствует моему жизненному кредо. А если еще за это хорошо платят, это вообще сказка, широко улыбнулся я. По залу прокатился смех, и когда он стих, после чего Емельянов продолжил. А как вы собираетесь совмещать работу на железной дороге и писательскую деятельность? Я не думаю, что здесь одно другому мешает. В пути я могу, например, обдумывать сюжеты своих произведений, а вернувшись домой, начать воплощать их на бумаге. Может быть, со временем я стану профессиональным писателем, но все равно память о годах на железной дороге останется самым светлым пятном в моей жизни. Я заранее захваченным еще из дома носовым платком вытер выступившую на лбу испарину. Фух, да чего же противно врать. Знаю же, что если доживу до получения диплома, то ни дня не проработаю по профессии. Но пока об этом знают лишь единицы, собственно говоря, я да Сергей Борисович. А как у вас появилась идея написать гимн железнодорожников? Никак не желал угомониться корреспондент Гудка. Как только я переступил порог железнодорожного училища, снова соврал я. Переступил и подумал, а почему, собственно, у железнодорожников нет своего гимна? Ну а дальше как-то так само собой получилось. Дальше возможность задать вопрос получила темненькая Татьяна, сидевшая в третьем ряду рядом с подружкой. Максим, скажите, а что вас побудило заняться музыкой? И как вам удается сочинять такие хорошие песни? Спасибо за комплимент, снова улыбнулся я, хотя мне самому кажется, что в профессиональном плане мне еще расти и расти. Если, конечно, я продолжу заниматься музыкой. А что побудило? Наверное, это потребность организма. Например, наш организм хочет есть, пить, любить. В конце концов, в зале послышались смешки. А музыка для меня такая же потребность, только духовная. Да что там я, чуть ли не в каждом дворе нашей огромной советской родины вы можете увидеть бренчащих на гитарах парней в окружении таких же юных слушательниц. Это же ведь тоже своего рода тяга к прекрасному. Просто у меня появилась возможность заниматься этим на чуть более профессиональном уровне. Краем глаза я видел, как Стоун внимательно слушал мои ответы, до отказа вытянут руку с микрофоном в сторону сцены. Пусть пишет, пока ничего такого, способного вызвать у Янки подозрения, я не сказал, а вы не планируете отправиться на гастроли. Это уже, пока никто не успел поднять руку, крикнула с места Лена. Хм, ну, вообще-то, я сейчас учусь на втором курсе железнодорожного училища и ни о каких гастролях не думаю. Да и мои товарищи по коллективу тоже, они все студенты культпросветучилища. Давайте, кстати, я назову их имена, думаю, они заслуживают этого. После того, как я перечислил Вальку, Юрца и Лену, заодно расхвалив их музыкальные и человеческие способности, право задать вопрос было предоставлено женщине предпенсионного возраста с химией на голове. Она представилась членом Московского отделения Союза писателей СССР Едвигой Арвидовной Мартусевич. «Максим, я с интересом прочитала ваш роман на страницах юности и в целом он мне понравился. Но я не могу отделаться от ощущения, что произведение написано рукой взрослого человека. Простите за нескромный вопрос, а это действительно вы сами написали?» Кто-то неодобрительно зашушукал в сторону Мартусевич. Кто-то, напротив, поддержал ее, даже послышался выкрик. «Да-да, объясните нам, как-то подозрительно все это. Видно, многие в зале были уверены, что автор на самом деле кто-то другой, взрослый человек, по какой-то неизвестной никому причине, может быть, решив зачем-то просто всех разыграть, подставивший вместо себя этого мальчонку. Собственно, мальчонкой я уже не выглядел, вполне себе такой крепкий мужичок, разве что с немного все еще детскими чертами лица. Понимаю ваш скепсис, сказал я, окажись я на вашем месте, тоже, наверное, задался бы подобным вопросом. Но, смею вас заверить, от первой и до последней строчки книга написана вашим покорной слугой. В качестве свидетелей могу привести имена тех, кто помогал мне в работе над книгой, делился воспоминаниями, консультировал. Да вы сами могли прочитать их в публикации первой части в мартовском номере журнала. А что же вас подвигло взяться за столь серьезную тему? Что подвигло? Во-первых, эту книгу я посвятил тем, кто сложил свою голову за родину, что, Кстати, указано также в предисловии, если вы внимательно читали. В том числе она посвящена и моему деду по отцу, который погиб под Кёнигсбергом в апреле 45-го. Но мне хотелось написать о войне без прикрас, не осветляя и не сгущая красок, так, как ее видели те, кому пришлось воевать на передовой и выживать в концентрационном лагере. В первую очередь именно их воспоминания легли в основу книги, которую можно считать в чем-то даже документальной. Но, конечно же, это художественное произведение. А во-вторых, глядя на некоторых представителей современной молодежи и прежде всего так называемой «золотой молодежи», я задумался, а попади кто-нибудь из них в осень 41-го, как бы они себя повели? Смог бы кто-то из них вытащить из себя мужское начало, понять, что он прежде всего гражданин великой страны, которая его вскормила, дала ему все, и встать на ее защиту? И я уверен, что таких ребят немало, просто пока они не попадали в такие обстоятельства, где им пришлось бы проявить свои лучшие качества. Жуть как неудобно, никогда еще я так пафосно не выражался, но нутром чуял, что ситуация того требовала. Да и в зале одобрительно загудели, даже послышались отдельные хлопки. А с кого вы писали главного героя вашего повествования? Не унималась член Союза. Или это образ из головы? Пожалуй, что да, некий собирательный образ, хотя многие из читателей с легкостью узнали себя в Викторе Фомине. И я буду только рад, если после прочтения моей опубликованной в журнале книги они сумели взглянуть на себя под немного другим углом, поняли, что в жизни есть другие приоритеты, кроме погони за импортными шмотками и бесцельного прожигания жизни в барах с симпатичными девушками. И ладно бы на свои гуляли, честно заработанные. Так ведь ничего еще в жизни не успели сделать, ведут паразитический образ жизни за счет своих родителей, которые, родив одного детятку, холит и лелеет его до тех пор, пока не пристроит на какую-нибудь приличную, по их мнению, должность. Только чтобы их чадо, так ничему толком в институте или университете не научившееся, всю жизнь не знало проблем. На этот раз аплодировал весь зал, даже мистер Стоун соизволил на время отложить в сторону микрофон и сделать несколько вежливых хлопков. Сидевший рядом полевой не аплодировал, но посмотрел на меня с одобрительной улыбкой. Уверен, окажись мы наедине, он бы хлопнул меня по плечу и сказал бы, как я молодец. Следующим слово взял представитель газеты «Советский спорт». Его интересовали мои впечатления от поездки в Грецию. Прекрасные впечатления. Страна очень красивая и интересная, турнир был организован на достойном уровне. Случались, конечно, разного рода события, которые не очень приятно вспоминать. Например, первую ночь мы провели в отеле, больше похожем на тюрьму. Мало того, что в тесных, смахивающих на камеры номерах, повсюду бегали тараканы, так еще в моем номере наглухо было заколочено окно. Учитывая отсутствие вентиляции, мы с моим другом по сборной и соседом по номеру Васей Шишовым в такую духоту просто не могли уснуть. Даже открытая в коридор дверь не помогла. Пришлось нам на ночь с Василием выставить окно, а утром мы его вернули на место. Собственный корреспондент ежедневной газеты USA Today Генри Стоун. Мистер Варченко, а что вы скажете о вашем отравлении перед полуфинальным боем с греческим боксером? О, а вот и засланный казачок наконец-то оживился. Вишь ты, бодро как по-русски чешет. Акцент, конечно, присутствует, но говорит правильно и весьма резво. И вопрос какой провокационный сходу подобрал. Хотя, наверное, готовил его заранее. Да, я тоже слышал об этом инциденте, добавил товарищ из советского спорта, но подробностей узнать не удалось. И спрашивать о нем я не планировал, однако раз уж мой коллега из американского издания интересуется, может быть, приоткроете завесу тайны. И это туда же. Все вы, журналисты, одним миром мазаны. Что ж, не буду скрывать, такое происшествие имело место быть, твердо глядя в глаза американцу, подтвердил я. На разминке перед боем кто-то подменил мою бутылку с минеральной водой. Я увидел в отражении зеркала, перед которым проводил бой с тенью, чью-то фигуру в спортивном костюме, но не придал этому значения, мало ли кто сзади меня ходит. А затем, сделав из бутылки несколько глотков, понял, что у нее какой-то странный горьковатый привкус. Но тоже не придал тогда этому особого значения. И только когда по ходу второго раунда полуфинального боя меня скрутило, до меня начало доходить, что странный привкус воды и неожиданно начавшиеся проблемы с кишечником как-то связаны. В общем, хорошо, что поединок завершился моей досрочной победой, иначе весь третий раунд я провел бы в туалете, и мне засчитали бы поражение. Наверное, такая провокация была кому-то выгодна, но я не хотел бы делать сейчас сагульных выводов. Тем более, что ситуацию спустили на тормозах, не желая международного скандала.